Сергей Карелин. Сумеречный стрелок. Глава первая. Я задыхался, катаясь по полу, а жирный Боров, восседающий напротив, с жадным любопытством наблюдал свинячьими глазками за моей агонией. Судорожный вдох, и мои пальцы заскребли по камню. Во взгляде барона я увидел нездоровый блеск. Не думал, что мои муки будут доставлять ему такое наслаждение. Вот же ублюдок. Я умираю. И совсем не в битве, как было принято в моем роду, а от смертельного яда, который был подмешан в вино. И это происходит на нашей свадьбе с дочерью этого самого Борова. Она должна была стать моей третьей женой, а барон, узнав об этом, с радостью согласился. Только вот кто ж знал? Мерзкий ублюдок. Отравить жениха на свадьбе, ни капли не подумав о собственной дочери. «Подыхай, лучник!» — пробормотал он, затем откусил от жареной бараньей ноги, с которой так и не расстался, держа ее в правой руке, и принялся громко чавкать. Жир тек по его подбородку, капая на скатерть. Такое поведение этого урода только добавляло трагичности ситуации. Я умираю от яда на глазах мерзкого убийцы. «Ну, давай уже!» — добавил он, прожевав мясо. «Умирай!» «Почему?» — с трудом выплюнул я слова вместе с кровью. «Ты еще спрашиваешь, говнюк?» Барон раздраженно бросил обглоданную кость на блюдо, вытер руки о свой халат и поднялся из-за стола. «Чтоб ты споткнулся, тварь, и сдох, подавившись чертовой костью!» Кроме нас никого в комнате не было. Ах да, еще пара рыцарей из личной охраны сейчас стояли на страже дверей. Помощи ждать было неоткуда. Не так я представлял себе разговор с отцом невесты. Совсем не так. Сама благоверная и гости в это время праздновали в общей зале. Оттуда доносились громкий смех, звуки флейты, скрипки, еще какой-то лабуды. И какое мне дело до их веселья, когда своего хоть отбавляй? Меня скрутила еще одна судорога, и я, не сдержав стон, перевернулся на бок. Вроде боль немного затихла, хотя нет, показалось. Барон сел передо мной на корточке. «Можешь не стараться кричать. Никто тебя не услышит. Я поставил купол молчания», — сообщил он мне. «Почему?» — вновь повторил я хрипло. «Ты обесчестил мою дочь!» — хрюкнул, наклонившись этот поганый Боров мне в ухо. «Вторгся в мои владения и разбил мою армию. И еще спрашиваешь, почему?» «Я тоже тебя люблю, папа!» — с трудом произнес, стараясь не хрипеть от боли. «Но не могу не стебаться даже перед ликом смерти. Таков уж я». «Ах ты ж подонок!» — крикнул барон и ударил ногой мне в живот. Но скорчился я не от этого слабенького удара. Вновь волна боли прокатилась по моему телу, скрутив желудок и от него моментально распространяясь, задевая каждый нерв. И я чувствовал, как тону в этой стихии безумной боли. Конечно, не мой острый язык возвысил меня в этом мире. Я Рагнар, великий лучник из дома Лиса, добился всего благодаря уникальным навыкам и способностям, которые, между прочим, передаются из поколения в поколение уже несколько тысяч лет. По искусству владения луком в этом мире мне нет равных. Но что толку от всего этого? Я умираю глупой, обидной смертью. Я, великий лучник, так глупо попался. Много еще хотел ответить этому ублюдку, но вновь закашлялся кровью. Уже недолго осталось. Но Рагнар де Лис так просто не сдается. Пусть я умру, но не один. На последнем вздохе я собрал оставшиеся силы и одним быстрым движением вытащил из-за пазухи заветный наконечник стрелы и воткнул его в щиколотку барона. Заговоренный ведьмой, осколок металла намертво привязал барона ко мне. Что ж, теперь я отправлюсь в ад не один. «Арррр!» — захрипел барон, изумленно вытаращившись на меня, и стал оседать на пол. Настолько забавно было наблюдать за удивлением в глазах этого гада, что я умер с улыбкой на устах. С трудом открыл глаза. В них все расплывалось, словно в густом тумане. Попытался пошевелиться, но не смог. Да и вздохнуть было не так-то просто. Меня что-то сдавливало, причем со всех сторон. Я уже в аду или в гробу? Что-то не так я все это представлял. Снаружи раздались чьи-то голоса. «Святой Махаон, я не умер?» Щелк. Словно из воды вынырнул. Картинка вдруг обрела четкость. Все органы чувств заработали вновь. Сердце учащенно забилось, доставляя кровь к жизненно важным органам. В нос тут же ударил резкий запах пыли и пота. Вокруг полутьма, какие-то голоса снаружи. Дышать становилось все труднее. Что за колдовство? Почему я все еще жив? Внезапно на меня нахлынули обрывки чужих воспоминаний. Вот меня ведут в кандалах, затем избивают, следом я уже таскаю тяжелые камни, стирая пальцы в кровь. Что за бред? Моя голова. Секунду потряс головой, и осознание пронзило молнией. Похоже, я оказался в другом мире, да еще и в другом теле. Слышал я о таких историях, но всегда считал их вымыслом. Но это оказалось правдой. Надо же было так попасть. Оказаться в чужом мире, да еще в этом гиблом месте, явно в качестве раба. Отчаяние, охватившее меня, длилось недолго. Кое-как я справился с хаосом в голове. Теперь он бушевал где-то на задворках моего сознания и не мешал сосредоточиться. Панике и размышлениям буду предаваться потом, наверное. Я тут же закашлялся. Горло соднило. Все тело охватило какая-то противная слабость. Где я? «О, вон там еще один! Бегом!» — прикрикнул на кого-то грубый мужской голос, и я услышал звук хлестающей плети. Вот один из камней пришел в движение, и появилась щель. Затем свет проник в мой каменный гроб, но какой-то странный он, словно не от факелов. «Во, каналья! Живой! Сейчас потерпи!» Обладатель дрожащего старческого голоса нащупал мою руку, а затем потащил через образовавшуюся щель. «Быстрее, сукины дети!» — прозвучало еще пара ударов плетьми. Старику тоже досталось, и он сдержал крик, лишь лицо исказилось от боли. А затем его жилистая рука рванула меня на свет. Все кости бы мне переломал, если бы я не сгруппировался и сам бы не начал двигаться вперед, помогая ему. Я невольно вновь обратился к памяти прошлого владельца этого тела. Над тем местом, где работал этот бедолага, что-то шарахнуло, и произошел обвал. Его, то есть меня, завалило камнями. Теперь тех, кто выжил, пытались спасти, а когда я выбрался, заметил, что не только я оказался в такой ситуации. Огромный свод пещеры, впереди горы камней. Из нескольких завалов вытаскивают других бедолаг, у кого-то переломы, кто-то отошел в мир иной или находился без сознания, и его откачивали остальные рабы, кто-то, пошатываясь, брел к выходу, но таких были единицы. Я с трудом принял сидячее положение и внимательно оглядел себя. Лучше бы этого не делал, чумазый, худощавый, в засаленном пыльном рванье. Замечательно. Мало того, что оказался в чужом мире, да еще в теле жалкого задохлика раба. По привычке попытался диагностировать свое состояние, но натолкнулся на какой-то невидимый барьер. Элементарная магия, доступная каждому в моем мире, здесь не сработала. Демоново пекло. Что бы это могло значить? Только не говорите мне, что ее здесь нет. Память моего предшественника вновь помогла. Я нашел нужный клочок воспоминаний, который окончательно подтвердил, что я нахожусь на руднике, куда отправляют преступников. Так что здесь я практически бесправный раб. Мой нынешний статус подтвердил один из надзирателей, который щелкнул плетью рядом со мной. «Ты оглох! Иди разгребать завалы!» В своей руке он держал необычную плеть. Ее хлыст слегка светился, значит, в этом мире все-таки есть магия. В моем мире этот мудак бы уже, хрипя, падал на землю со стрелой в горле. Здесь же я дам ему еще один шанс. Успокоив себя таким образом, направился в сторону ближайшей кучи. Тот старичок, который меня вытащил из каменной ловушки, споткнулся и упал на пол пещеры. Тут же среагировал один из надзирателей. Я понял это по их синей форме, разительно отличающейся от бело-серых тряпок рабов. «Эй, старик!» — крикнул подкачанный Цербер, и плеть ярче загорелась у него в руке. «Пошевеливайся!» Но старичок закопошился, а затем вновь упал, запутавшись в своем тряпье. Было заметно, что он выбился из сил. «Щелк!» Раб жалобно вскрикнул, и на его спине явно стало еще одним рубцом больше, а у меня внутри все перевернулось. «Ненавижу, когда бьют беззащитных. К тому же я обязан этому человеку, а долги Рагнар де Лис привык отдавать». «Живей!» — прикрикнул надзиратель на старичка и щелкнул плетью еще раз. Старик упал на четвереньки и что-то забормотал себе под нос. «Вот же черти, довели дедушку!» «Поднимайся и вали работать!» — рыкнул надзиратель. «Сейчас, сейчас, сейчас!» — забормотал себе в бороду дедок и кое-как встал. «Да что такое?» — надзиратель подошел ближе и приготовил свой кнут. «Считаю до трех. Раз, два...» «Хватит! Не трожь старика!» — вышел я вперед, загородив жертву. «Ты сдурел?» — закричал надзиратель. «Иди работай, не вмешивайся, а то скоро и твой черед настанет!» «Оставь его в покое!» — я никуда не собирался уходить. Надзиратель какое-то время пребывал в ступоре. Сразу видно, что этот человек не привык, что кто-то из рабов ему мог возражать. Во взгляде его было искреннее изумление. Ну а потом зарычал и... Я не успел среагировать. Еще недавно быстрый Рагнар теперь кое-как увернулся от удара, а следующий сбил меня с ног, и я полетел носом в землю. «Ты самый смелый, да?» Громила решил подойти поближе. Я увидел появившуюся у него в руках дубину. «Я тебя проучу, пыль ты вонючая!» Конечно, он бы мог и кнутом меня еще раз ударить, но, видимо, привык уже, что таких, как он, здесь боятся. Вот только я не из пугливых. Громила размахнулся, но я был уже готов к такому повороту событий. Конечно, я понимал, что мое новое тело совсем не идеально, поэтому провел хитрый прием, решив использовать свое преимущество в скорости. Пока Громила замахивался, приближаясь ко мне, я резко сократил дистанцию и ударил в кадык. На глазах изумленных рабов надзиратель упал на колени и принялся хватать ртом воздух. Да он и сам был изумлен не меньше. Что я не учел, так это внимание еще трех мучителей. Они были на месте уже через минуту и принялись знатно хлестать меня плетьми, не давая возможности встать. Примерно на 20-м ударе я и отключился. «Зря ты меня защищал, сынок», — прошмакал старик. «Мне уже немного осталось, а вам-то жить еще дожить». Мы находились в небольшой пещерке, в углу которой догорал костер. На нем недавно готовилась какая-то лечебная смесь, а сейчас старик мазал мои раны, как он объяснил, лечебными травами, названия которых мне ничего не скажут. Что удивительно, я почувствовал, как стало значительно легче. «Я не мог иначе», — ответил ему. «Да и разве это жизнь?» «Это тоже жизнь, но ты прав, мы здесь все обречены», — вздохнул старик. «Обреченность?» — усмехнулся я разбитыми губами. «Для меня нет такого слова». Старик вдруг подвинулся ко мне и нахмурил седые брови. «Ты ведь ничем не отличался от остальных, но после того, как произошел этот взрыв и тебя завалило, что-то изменилось». «Прозрел!» — пожал я плечами, и зря это сделал. Еще не зажившие раны дали о себе знать. Едва сдержался, чтобы не поморщиться от боли. «Не шевелись!» «Так быстрее пройдет», — прошамкал старик и после непродолжительной паузы спросил меня. «Знаешь, что дальше будет?» «Понятия не имею». «Они придут. Очень скоро. И попытаются тебя поднять для работы на руднике. А если ты не встанешь, кинут в яму». «Яма? Что там?» «Оттуда еще никто не возвращался». Слова старика дали совершенно противоположный эффект. Он ожидал страха. Я, наоборот, был очень заинтересован туда попасть. Лучше уж погибнуть в бою, чем влачить такое жалкое существование. Я попытался расспросить своего собеседника об обитателях таинственной ямы. Бессмысленно. Он лишь кривил лицо и точно сказать не мог, что в ней такого особенного. Но, по-моему, просто не знал. Это произошло, когда старик отсел в сторонку, тихо забормотав себе под нос какую-то билиберду. Явно умом тронулся. Он периодически, очень ненавязчиво косился в мою сторону, даже не догадываясь, что я это вижу. На фоне очередной вспышки бормотаний сокамерника в пещеру вошли два охранника, которые, особо не церемонясь, раскидали наш костер. «Встать!» — заорал у меня над ухом один из них, более здоровый и агрессивный. Я покосился на него и дружелюбно улыбнулся. Если б он знал, что таит в себе эта улыбка, бежал бы отсюда, сломя голову. Только вот я уже не прежний. Сейчас же он воспринял мой жест как насмешку. В руке громила тут же оказалась уже знакомая мне дубинка. Он замахнулся в надежде, что я начну шевелиться, но я оставался безучастным. «Я не боюсь», — ответил ему. «Оставь свою угрозу для других». «Дай-ка я ему объясню», — просипел второй, более низкорослый, закатывая рукава своей синей униформы. Он уже занес надо мной кулак, как я услышал голос третьего. Этот был совсем щуплый и держался в стороне. «Постой!» — голос того слегка подрагивал. «Вспомни, что он сделал с Юрцом! До сих пор хрипит!» «Что ты предлагаешь?» — прикрикнул на него низкорослый. «Хлестани его разок, только побольше мощности накрути!» — крикнул ему щуплый. «Сразу же подскочит!» О, это незабываемое ощущение, когда ты чувствуешь страх противника. Я буквально купался сейчас в нем, но недолго. Удар плети по спине, от которого я все же дернулся, не сумев сдержаться, хоть и отозвался в организме вспышкой боли, но не дал для церберов нужного эффекта. «Короче, все с ним понятно. В яму и все дела. Пакуй его в сеть!» — низкорослый обратился к громиле. Тот вытащил какое-то устройство, похожее на арбалет, из которого вылетел пучок света и развернулся в сети наподобие рыболовной. Она сковала мои движения настолько, что и пальцем не пошевелить. Затем они подогнали скрипящую металлическую тележку, в которую кинули меня и повезли к выходу. Конечно, я мог среагировать в любой момент, уклониться от сети, кинуть в кого-нибудь из них камень, отобрать оружие и... Но моей целью было попасть в яму, так что особо не сопротивлялся. «Оставьте его!» — робко обратился к надзирателям старик, на всякий случай отползая в угол пещеры. «Жди своей очереди, немощь!» — рыкнул на него здоровяк. «У него раны еще не зажили!» — старик явно напрашивался. «Все, ты, считай, доболтался!» — рыкнул на него низкорослый, махнув здоровяку. «И этого вяжи, тоже в яму, а то от него толку, как от козла молока!» Блеклое солнце уже садилось за горизонт, когда нас вывезли из пещерки. Перед входом столпился народ, сгорбленные, унылые фигуры, взгляды полной безнадежности, которые равнодушно провожали очередных жертв в последний путь. Тишина, скрип телеги и шарканье ног по усеянной густой угольной пылью тропе. Прошло не более 5 минут по моему внутреннему таймеру, когда я увидел ту самую яму. Приличных размеров дыра в земле, вокруг ни одной живой души, лишь молчаливыми свидетелями на нас смотрели темные скалы, чьи верхушки покрывал все тот же снег. Ограждение из окрашенного желтым цветом металла, таблички с надписями, на которых изображены черепа с костями, и сама пропасть, зияющая густой тьмой. «Я вернусь за каждым из вас», — ответил, обращаясь к церберам. «И будет очень больно. Обещаю». В ответ надзиратели только прыснули со смеху. «Вот родник ему мозги выкрутил», — ответил низкорослый. «Просто делай свою работу», — велел ему щуплый. «Они все так говорят». Здоровяк же присел передо мной на корточки и щелкнул больно по носу. «Ты сначала вернись, а там разберемся, кому будет больно». А затем он выпрямился и ногой столкнул меня в яму.